Девочка находилась в низкой, напоминавшей грот камере, куда выходил нижний конец шахты, в которую она свалилась. Стены камеры были покрыты трубами и проводами, а ее нижняя часть была залита водой, доходившей девочке до пояса. Слабый свет проникал сверху через тяжелую решетку. «Может быть, голос Рипли тоже раздавался оттуда», – подумалась девочке. Цепляясь за трубы, она старалась карабкаться наверх. Громоздкий и нескладный объект скатился вниз по шахте. Хиггс вряд ли счел бы такое описание лестным для себя, но Рипли почувствовала огромное облегчение, увидев его, пусть даже в очень потрепанном виде. Простого присутствия еще одного человека в этом кишащем опасностями тоннеле было достаточно, чтобы немного отогнать страх. Он приземлился на ноги и, перекинул винтовку в другую руку, отсоединил поисковый прибор от своего обмундирования. «Я же вам дал браслет», – с упреком сказал Хиггс, включая прибор. «А я отдала его ящерке. Я подумала, что он скорее понадобится ей. И, как видите, оказалась права. Слава богу, что я сделала это, а то бы мы никогда не нашли ее. Вы сможете сделать мне выговор попозже. Куда идти?» Хиггс проверил показания прибора, повернулся и пошел по тоннелю. Тоннель привел их в ту часть служебного прохода, где энергия была не отключена. Лампы аварийного освещения бросали свет на стены и потолок. Они выключили свои фонари. Где-то недалеко капала вода. Капрал изредка отрывал взгляд от показаний прибора. Теперь он повернул налево. «Сюда. Мы где-то рядом». Радар привел их к большой решетке в полу, откуда раздался голос. «Рипли! Это мы, ящерка! Я здесь! Я внизу!» Рипли опустилась на колени у края решетки и потянула за средний прут. Он не поддавался. Быстрый осмотр показал, что решетка была приварена к полу вместо того, чтобы свободно открываться. Заглянув через решетку, Рипли смогла рассмотреть ящерку со следами слез на лице. Малышка изо всех сил тянула руки вверх, маленькие пальцы протиснулись в узкую щель между прутьями. Рипли пожала их. «Слезай вниз с этой трубы, моя милая. Мы будем резать решетку. Через минуту мы вынем тебя оттуда». Девочка послушно спустилась вниз, и Хиггс включил сварочное устройство. Рипли оценивающе посмотрела на аппарат, потом перевела взгляд на Хиггса. Их глаза встретились. «Сколько осталось горючего?» – тихо спросила она. Она вспомнила, как в самый критический момент кончилось горючее в огнемете «Васкис». Хиггс не смотрел на нее. «Достаточно». Наклонившись, он начал перерезать первые прутья решетки. Ящерка наблюдала снизу за снопом искр, возникавших, пока Хиггс медленно резал прочный сплав. В тоннеле было очень холодно, а она снова стояла в воде. Девочка закусила губу, пытаясь сдержать слезы. Она не заметила блестящего чудовища, медленно вылезавшего из воды позади нее. Но даже если бы она и заметила, то ничего бы не изменилось. Бежать было некуда. Ни одного спасительного люка не было вокруг. На какое-то мгновение чужой замер над девочкой, как бы изучая ее маленькие размеры. Только когда он шевельнулся снова, малышка почувствовала его присутствие и повернулась. У нее едва хватило времени, чтобы закричать, перед тем, как тень поглотила ее. Услышав крик и всплеск воды, Рипли заметалась как безумная. Решетка была перерезана только наполовину. Вместе с Хиггсом они колотили и пинали ее, пока не отогнули. Следующий удар ногой отправил кусок изуродованного металла в воду. Обжигаясь об раскаленные края, Рипли нырнула в образовавшийся проход, освещая фонарем бесчисленные трубы и переходники. «Ящерка! Ящерка!» Темная поверхность воды отражала лишь горевший наверху свет. Все, что осталось от девочки, это Кейси. Пока Рипли беспомощно смотрела на нее, голова куклы скрылась под водой. Хиггс пытался оттащить ее от колодца. Она отчаянно боролась, пытаясь вырваться из его объятий. «Нет! Нет!» Хиггсу пришлось напрячь все свои силы, чтобы преодолеть ее сопротивление. «Ее больше нет», — убеждал он. «И ни ты, ни я, ни кто-нибудь другой ничего не смогут сделать. Пошли!» Ему показалось, что в дальнем конце коридора что-то шевельнулось. Возможно, это глаза подводят его. На Херонте любой обман зрения может иметь роковые последствия. Рипли была близка к истерике, она рыдала и колотила руками и ногами. Хиггсу пришлось взять ее на руки и отнести в сторону от зияющего отверстия. «Нет! Нет! Она еще жива! Мы должны...» «Хорошо!» – заорал Хиггс. «Я верю, что она жива, но надо немедленно уходить. Здесь ты ей не поможешь!» Он кивнул на дыру в полу. «Она не будет дожидаться тебя там, а вот они будут! Смотри!» Он указал пальцем, и Рипли перестала сопротивляться. В конце тоннеля был лифт. «Раз есть свет, значит, он может работать. Наверху мы будем в безопасности и сможем обдумать ситуацию». Хиггс буквально подтащил Рипли к лифту и втолкнул ее туда. Неясное движение, померещившееся ему в конце коридора, оказалось наступающей группой чужих. Хиггс с такой силой нажал на кнопку «Вверх», что практически продавил пластмассу. Двойные двери лифта начали медленно закрываться. Одно из чудовищ успело просунуть между ними руку. Люди замерли от ужаса, увидев, что сработало предохранительное устройство, и двери стали двигаться в обратном направлении. Автоматика не различала людей и чужих. Чудовище бросилось на них, и Хиггс выстрелил в упор из импульсной винтовки, отшвырнув чужого назад. Но не очень далеко. Струйки кислоты успели попасть между закрывающимися дверьми. Они попали Хиггсу на грудь, когда он прикрывал собой Рипли. К счастью, ни одна из капель кислоты не попала на кабели лифта. Лифт начал подниматься. Хиггс лихорадочно начал отстегивать свое снаряжение, пока кислота проедала его бронежилет. Видя это, Рипли пришла в себя. Она вцепилась в ремни, пытаясь помочь ему. Кислота добралась до груди и рук, и Хиггс закричал, сдирая с себя амуницию, как насекомое сдирает с себя старую кожу. Дымящиеся пластинки падали на пол и проедали на нем дыры. Едкий дым наполнил кабину, раздирая глаза и легкие. Им показалось, что прошло 1000 лет, прежде чем лифт остановился. Кислота уже начала капать на его кабели и опорные колеса. Двери открылись, и они вывалились наружу. На этот раз уже Рипли поддерживала Хиггса. Его грудь продолжала дымиться, он согнулся пополам от боли. «Пошли! Ты же можешь! Я всегда считала, что ты крутой парень!» Она глубоко вдохнула, закашлялась и снова сделала глубокий вдох. Хиггс кашлял, сжав зубы, и попытался улыбнуться. После тоннелей и переходов, далекий от идеала воздуха Херонта, казался великолепным. «Мы почти пришли!» Впереди, неподалеку от них, был виден обтекаемый силуэт модуля номер 2, который, словно ангел, спускался к ним с небес, слегка покачиваясь от порывов ветра. Они увидели Бишопа, который стоял к ним спиной, сражаясь со своим пультом управления. Модуль стукнулся о землю, и его слегка протащило в бок, прежде чем он неподвижно замер почти в середине посадочной площадки. Если не считать погнувшейся стойки, то его неизящная посадка обошлась без повреждений. Рипли закричала. Синтетик обернулся и увидел двоих, вывалившихся из двери одного из зданий колонии. Осторожно положив пульт, он побежал, чтобы помочь Рипли. Вместе они потащили Хиггса к кораблю. Пока они бежали, Рипли попыталась перекричать гул, обращаясь к Бишопу. «Сколько у нас есть еще времени?» «Много!» – радостно ответил тот. У него были для этого причины. 26 минут!» «Мы не летим!» – сказала Рипли, когда они устанавливали трап, ведший в тепло и безопасность корабля. Пораженный Бишоп уставился на нее. «Что? Почему?» Рипли пристально посмотрела на него в поисках хоть малейшего намека на фальшь, но ничего не увидела. Его вопрос был вполне естественным при данных обстоятельствах. «Сейчас объясню, только давайте сначала окажем какую-нибудь медицинскую помощь Хиггсу».